Глава 18. До. Роял Флэш. Эта вечеринка сводила ее с ума. Музыка грохотала. Пьяные одноклассники веселились, уходили в отрыв. Самые одаренные, наполнив водяные пистолеты, стали носиться по дому с дикими воплями, обливая всех подряд. «Боже, вам что, 5 лет?» — возмутилась Кристина, но они не услышали. И вот теперь платье намокло, тушь размазалась. Все катилось коту под хвост. Еще и Джереми только и толдычила своей глупой подружке. «Так чего же ты пришел сюда один? Почему пришел без нее, раз она так дорога тебе?» — крутилась в голове. «Анна то, Анна сё!» — скривилась Кристина и показала отражению язык. В туалет уже кто-то ломился. Но дверь была заперта, и выходить Кристина пока не собиралась. Она расправила платье, попыталась вытереть его полотенцем, но поняла, что толка от этого все равно не будет. Платье оставалось мокрым и мятым. «Что я здесь делаю?» — спросила она у своего отражения. В дверь снова забарабанили. «Занято!» — рявкнула Кристина и добавила себе под нос. «Дебилы, как вас только земля носит!» Решив, что ситуацию уже ничто не исправит, она вышла из туалета и тут же наткнулась на Бита Гроуна. Бит был выше ее на голову и глупее настолько же. «Смотри, куда прешь, киса!» — широкой ухмылкой протянул Бит. Она смерила его самым презрительным взглядом, на который только была способна. Ему это явно понравилось. Кристина поняла это по глазам. «Придурок!» Бит ухмыльнулся, раздумывая, стоит ли задержаться или пойти дальше. Окинув взглядом комнату, Кристина вцепилась глазами в единственного человека, который ее интересовал. «Значит, ты еще здесь!» Не прошло и секунды, как в ее голове созрел план — Истукан Бит дал ей в руки Роял Флэш, сам того не подозревая. Когда он замешкался, не решаясь начать наступление, она поняла, что разыграть карту нужно быстро, поэтому ухмыльнулась и сделала выбор за него. Ее правая рука была опущена и придерживала уголок платья. Пристально и с вызовом, посмотрев Биту в глаза, пальцами левой руки Кристина заскользила по правой, поднимаясь все выше и выше к локтю. Бит удивленно приподнял бровь, Кристина улыбнулась. И только когда рука поднялась выше локтя, пальчики, перебиравшие по коже ее руки, успокоились. Достигнув плеча, они сжались в кулак, оставив торчать только один средний палец. Бит перевел растерянный, но начинающий наливаться злостью взгляд на нее. Кристина широко призывно улыбнулась. Расчет был верным. Бит процедил что-то вроде «Ишь, какая!» Шагнул ближе, сгреб в охапку и зажал у стены. Попытался сунуть руку ей под платье, и Кристина громко вскрикнула. «Тебе же этого хочется?» — выдохнул он ей в ухо, обдав волной перегара. «Ты просто корчишь из себя, не пойми что!» «Отстань, урод!» — намеренно громко ответила она, отбиваясь. «Но не так, чтобы сильно. Еще не хватало, чтобы он раньше времени отступил. А вот покричать можно было. «Отпусти меня!» Он только вжал ее в стену сильнее. Для него это закончилось выбитым зубом и распухшей щекой, а для нее — исполнением заветной мечты. Герой-видеоблогер спас принцессу от нажравшегося дракона.